Глава 14. Буря на Вял-озере. Виктор Викторович шагает впереди. Ваня немного отстал. Ему все интересно на этом холмистом диком острове. Будто сказочные великаны свирепо дрались здесь друг с другом. Палицами служили им вывороченные с корнями толстенные деревья. Камнями вот эти огромные позеленевшие глыбы. А там, где исполины схватились в рукопашную, остались их беспорядочные следы. Глубокие неровные ямы, затянутые рязкой гнилой водой на дне. Бросишь туда камень, зеленая муть неохотно раступится, жирно блеснув черной водой, и звучно чмокнув, снова сомкнется. Таких буйных первобытных лесов Ваня не видел. Еще в детском саду его воображение поразила известная картина Васнецова «Иван-царевич на сером волке». Дремучий непроходимый лес, оскаленная волчья морда и бедный Иван-царевич. Эту картину вспомнил Ваня, продираясь сквозь чащобу северного леса. Все здесь на севере поражало своей необузданностью, размахом и мощью. Пусть сосны, ели, березы здесь не такие высокие и стройные, как под Ленинградом, но зато они кряжестые, могучие и растут вплотную друг к дружке. Если буря здесь пронесется, так выворачивая деревья с корнями, если разыграется вял озера, то даже буксиры и водометы спешат поскорее укрыться в бухте. Засвистит ветер, ушам больно, зарядит проливной дождь, так в несколько часов все вокруг затопит. Оно и понятно, зима здесь суровая и длинная, сплошная полярная ночь. 7-8 месяцев мертво стоят большие и малые озера подо льдом. А уж пришла весна, все сразу оживает, буйно зацветает, спешит в этот короткий отпущенный природой срок взять свое. Уж если солнце в зените, то печет так, что от земли испарина поднимается к самым облакам. За 3-4 месяца все успевает распуститься, отцвести и принести обильные плоды. Морошку на болотах собирают ведрами, грибы можно косить, рыбу ловить руками. Неожиданно прямо перед ними, на заросшей кустарником опушке, возникла странная деревянная постройка, чем-то напоминающая церковь. До самого крыльца поднялась длинная тонкая трава с густыми сиреневыми цветами. Постройка давным-давно заброшена, в окнах нет стекол, крыша в нескольких местах провалилась, немного в стороне стоят толстенные трухлявые пни. Поблизости даже деревьев не видно, да и пни необычные, высокие, в человеческий рост. «Настоящая избушка на курьих ножках», — сказал Ваня. «Это монашеский скит», — Виктор Викторович остановился. «Здесь отшельники жили». У студента густая черная борода. К воротнику прицепилась сухая ветка. «Заберись-ка на столб», — предложил Виктор Викторович. «Зачем?» — удивился Ваня. «Никогда таких длинных пней не видел». «Эти пни интересные», — сказал Виктор Викторович и подошел к столбу. Покачав его, осторожно взобрался. Ване пришлось подкатить еще один растрескавшийся чурбан, и только тогда он залез на соседний пень. «Смог бы ты простоять вот так весь день?» — спросил Виктор Викторович. «А вы?» «Я твой бывший учитель», — улыбнулся Виктор Викторович. «Я спрашиваю, ты отвечай. Ты, случайно, не в Одессе научился отвечать на вопрос вопросом?» «Я в Одессе не был», — сказал Ваня. Монахи, жившие в прошлом веке в этом ските, наложили на себя обет. «Вон, видишь, в кустах две могилы? Там похоронены молчальники. Один молчал 8 лет, другой 19. Представляешь себе, за все это время они не произнесли ни одного слова». А на этих самых столбах стояли столпники. И стояли не так, как мы с тобой, обнаженные, и ничем не мазались от комаров и мошки. А как же они спали, тоже стоя? Они стояли по 5-6 часов в сутки. Чудаки, сказал Ваня, зачем они накладывали на себя такие обеты? Религиозные фанатики. Возможно, в молодости много нагрешили, а к старости вот таким варварским способом решили свои грехи искупать. Целый день простоять голым на столбе, содрогнулся Ваня, и веткой не обмахивались от гнуса. Терпели. «Вот это сила воли!» — восхищенно сказал Ваня. «Сила воли!» — повторил Виктор Викторович. «Это верно. Отшельники обладали огромной силой воли. А какой смысл был в этом? Людям какая от этого польза? Когда человек жертвует собой и готов на любые страдания во имя высоких идеалов, это понятно. А стоять день на столбе... или молчать годами. Это глупое самоистязание. Кто вспомнит этих и тысячи других великомучеников добрым словом? Пройдет еще несколько лет, разрушится скит, а могилы сравняются с землей. Ваня задумался и помрачнел. Стоя на столбе, снова вспомнил Андрея Пирожкова. Эх, Андрей, Андрей! Так хорошо жили в палатке, спали в теплых мешках, ели жареную рыбу. А какая тут рыбалка? Комары кусали! Так ведь всегда можно этой дрянью намазаться. Не из-за комаров удрал Андрей. Теперь, наверное, нет таких людей, чтоб смогли свои обеты выдержать, с грустью сказал Ваня. Давай попробуем, с серьезным видом предложил Виктор Викторович. Разденемся и хотя бы часик постоим, а? Ваня взглянул на него и стал стаскивать куртку. Час простою, сказал он, намереваясь снять и свитер. Вот обида. Придется в другой раз устроить нам себе такое испытание, засмеялся Виктор Викторович. Сюда идут женщины. Никто здесь не запрещал Ване брать лодку, ловить рыбу. Лишь просили не отплывать далеко от острова. Вялозеро очень коварное. Сейчас тихо, спокойно, а через час-два может настоящая буря разыграться. Сорвет лодку с якоря и унесет бог знает куда. Волны, как в море, гуляют. Ничего не стоит лодку опрокинуть. Все это говорила Валентина Гавриловна. Виктор Викторович не пугал и ни о чем не предупреждал. Он считал, что настоящий мужчина должен во всем быть самостоятельным и иметь трезвый ум. Там, в школе, Ваня, по сути дела, 2-3 раза и видел-то практиканта. Виктор Викторович оказался веселым, жизнерадостным человеком. Ваня ни разу еще не видел его мрачным. Вечером, когда солнце зайдет за сень в гору, в бревенчатом рыбацком доме с почерневшим потолком собирались ихтиологи, микробиологи и, поужинав, просили Виктора Викторовича сыграть что-нибудь и спеть. Он хорошо играл на гитаре и пел про бродяг-геологов, студентов. Ваня готов был слушать до утра. Если можно назвать утром все тот же полярный день. Только солнце появлялось не из-за сень горы, а с противоположной стороны, где в туманной дымке виднелся вытянутый в длину остров, который почему-то называли дураком. Когда Ваня не ездил с микробиологами, Виктор Викторович брал его с собой. Они проверяли капроновые сети. Почти каждый раз вынимали по 10-20 килограмм разной рыбы. Живую щуку и окуней отпускали. Осигов и плотву вытаскивали из сетей, потом тщательно обмеряли, взвешивали, вскрывали, копались во внутренностях и все записывали в толстую клеенчатую тетрадь. Проверять сети Ваня любил, а вот ковыряться в рыбьих потрохах ему не нравилось. Микробиологи привозили пузырьки с пробами воды. Пробы брали они, начиная с поверхности и так до самого дна. Микробиологов здесь прозвали микрушками, а гидробиологов – букашками. Впрочем, никто на это не обижался. В этот запомнившийся на всю жизнь день озеро было на редкость безмятежное. У берегов вода не шелохнется. Горбатые сосны и ели, высокие розоватые облака, черная рогатая коряга – все это отчетливо отражалось в озере. Далеко за островом чуть заметно рябило. А может быть, это рыба играла. Ваня решил плыть к каменной гряде, где, как утверждал Виктор Викторович, водились крупные черные окуни. Пока такого горбача тащишь, удилище так и ходит ходуном в руках. Каменная гряда находилась примерно в 2 километрах от острова. Когда на озере гуляет волна с белыми гребешками, гряду не увидишь. А сегодня, в тихую ясную погоду, вытянувшиеся в длинную цепочку черные камни были отчетливо видны. Чем ближе к гряде, тем камни становятся больше, бока у них влажно лоснятся, на камнях, изредка поворачивая головы, отдыхают чайки. Одна лодка уже стояла на якоре, сразу видно, не из экспедиции. Черные просмоленные лодки с высокими бортами и крутым выгнутым носом принадлежали местным жителям и называли их карбасами. На таком карбасе со стационарным двигателем однажды по какому-то делу приплыл в лагерь рыбак. Подплыв поближе, Ваня увидел на карбасе девчонку лет 14. Из-под выгоревшего платка выбивались ярко-желтые пряди волос. Девчонка то и дело заталкивала волосы под платок, но они снова вылезали. Во все стороны торчали поставленные на рогульки длинные кривые удочки. Больше в лодке никого не было. В прутяной корзине зеленели порядочные окуни. Верхние шевелились и подпрыгивали. «Можно я здесь встану?» – вежливо спросил Ваня. «Жалко, что ли?» – ответила девчонка и с любопытством взглянула на него. Ваня осторожно опустил якорь, размотал леску и, нанизав на крючок кусочек плотвичного мяса, закинул удочку. Он думал, проворный черный горбач тут же потопит поплавок, но ничего подобного не произошло. Поплавок, гусиное перо, неподвижно краснел в спокойной воде. Вот так всегда. Плывешь в заветные места, надеешься на бешеный клев, а все наоборот. У острова, куда ни кинь, прекрасно клевало. А тут полная тишина. Ваня уже знал по опыту, если окунь сразу не схватился, вытаскивай удочку, ищи другое место. Северный окунь не любит церемониться. Уж если клюет, так сразу поплавок на дно, а нет, так будто отрезал. Между чем девчонка резко взмахнула удочкой и стала спокойно, без обычной суеты, выводить добычу. Окунь чертил красноватым спинным плавником воду, упирался, ошалело сигал в сторону, но девчонка ловко подтаскивала его все ближе к лодке. Когда трепыхающийся окунь шлепнулся в плетенку, Ваня завистливо вздохнул, ему такие крупные еще не попадались. Когда она вывернула из глубины третьего горбача, Ваня не выдержал и спросил: «На что ловишь?» «На ряпушку», — ответила девчонка. Про эту маленькую рыбку Ваня слышал много уже, но ни разу ее не видел. Вчера только поставили с Виктором Викторовичем специальную мелкоячеистую сеть на ряпушку, но еще не проверяли. «А я на плотвиное мясо», — сказал Ваня. «Можешь весь день сидеть, и ни один не клюнет», — авторитетно заметила девчонка. Взмахнула свистнувшим удилищем и подсекла еще одного красавца. Судя по тому, как он заортачился, это тоже был крупный экземпляр. «Везет же людям», — вздохнул Ваня. И хотя он произнес эти слова почти шепотом, девчонка услышала. «Чего такой гордый?» — усмехнулась она. «Попросил бы, давно дала бы тебе наживки». Ваня вытащил якорь, тяжеленную ржавую железку, и подплыл к девчонке. Рядом с его маленькой фанерной лачонкой карбас выглядел катером. Посередине установлен большой мотор неизвестной Ване конструкции. Вместо румпеля кривой причудливо изогнутый железный прут. Ржавая выхлопная труба перевешивается через высокий борт. Неужели девчонка сможет запустить эту керосинку? Вслух свои сомнения Ваня не стал выражать, чего доброго обидится и не даст тряпушки. Девчонка с интересом смотрела на него. Губы припухлые, круглый подбородок с ямочкой, на скуле маленький белый шрам, а вообще глазастая, симпатичная. «Как тебя звать?» – спросил Ваня. «Элла. Живешь в глуши, а имя? Не всем ведь жить в городе?» – чуть не обидела девчонка. «По правде говоря, я город не люблю. Очень много людей, даже страшно. Чего ж тут страшного? Чувствуешь себя букашкой, микробом». «Я живу в большом городе, не чувствую себя букашкой. Это ты загнула», – ляпнула, не подумав. «В городе живешь, а какие слова говоришь? Загнула, ляпнула». Ваня заерзал на сиденье, еще учит, как ему говорить. Забралась в чужую лодку и воображает. «Сама я мотор-то запустить не сможет». «Нормально, я говорю», – пробурчал Ваня, сдерживая раздражение. «Тебя сюда дядя Кузьма из Умбы привез, да?» «Смотри, все знает», – Ваня усмехнулся. «И Саньку знаешь?» «Конечно». «И мать его знает? Тетю Дусю-то?» «Я молчу», – сказал Ваня. «Вот он, поселок, здесь все друг друга знают. А в Ленинграде Ваня даже в своей парадной не всех жильцов знает». «Вы ведь приехали вдвоем. Где ж твой друг?» «Был да сплыл». «Неужели утонул?» – усмехнула девчонка. «Соскучился по своей дорогой мамочке и уехал в Ленинград», – сказал Ваня. «У вас тут лютуют комары и один сплошной день. А наш Андрюшенька привык спать ночью». «Нехорошо так про своего друга говорить», – сукоризной сказала Элла. «А бросать товарища одного хорошо? Кто непривычный к нашему климату, тому первое время трудно здесь. Взрослые и то, бывает, не выдерживают». «Трус он, вот кто», — сказал Ваня, — «дезертир». «А ты злой, и глаза у тебя злые». «Не надо мне твоей ряпушки», — обиделся Ваня и оттолкнулся от карбаса, в который уже намеревался взобраться. «И окуней мне не надо. Мы каждый день на острове уху из сигов едим». «Сетку-то и дурак поймает. Сама ты дура. И глаза у тебя глупые, как у куклы». «Правильно сделал твой приятель, что сбежал», — невозмутимо сказала Элла. «С таким злюкой за одним столом-то сидеть противно. А кто других людей дураками обзывает, сам-то не очень умный». «Если б ты не была девчонка, я бы сейчас залез в твою дырявую лоханку и...» «Залезь», — спокойно сказала девчонка. Если бы она тоже разозлилась и стала ругаться, Ване не так было бы обидно. Но девчонка была невозмутима. Все так же прямо сидела в лодке и смотрела на поплавки. Ваня решил, что вот сейчас смотает удочки и проплывет под носом у девчонки прямо по поплавкам. Специально распугает всю рыбу. «С сопливыми девчонками я не дерусь», – проворчал он, желая, чтобы последнее слово было за ним. «Если б ты сунул свой толстый глупый нос в мою лодку, я бы тебя как миленького выкупала. Извини, хозяйка Медной горы, я не знал, что это твое озеро», – ядовито заметил Ваня. «Может быть, оно называется Эл-озеро?» В этот момент налетел порыв ветра и сорвал с Ваниной головы кепку. Он успел подхватить, а то упала бы в воду. Девчонка посмотрела на небо, потом на озеро и сказала: «Я тебе советую плыть к нашему берегу». «Обойдусь», – буркнул Ваня. Небо, оно только что было голубое и чистое, вдруг побледнело, а потом посерело. Из-за горизонта неслись плоские округлые облака. Вслед за ними, толкаясь, наползая друг на друга, торопились короткие тупорылые тучи. Тревожно закричали чайки, лишь те, что сидели на камнях, пока помалкивали. Тихое до сей поры Вял-озеро как-то незаметно пришло в движение. Сначала на перегонки с облаками к гряде весело побежали маленькие сиреневые волны. Даже не волны, а глубокая рябь. Но уже видно было, как вдали озеро вдруг сразу заходило ходуном. Порывы ветра становились все сильнее, иногда в лицо ударяли мелкие брызги. Вода у камней ожила, зашевелилась. Не сердись, Ваня, так на девчонку, он ни за что бы не поплыл к острову. Хотя еще и не видел Вял-озеро во всей его штормовой красе, было ясно, что путешествие предстоит рискованное. Лодка слишком легкая, а волны будут высокие. Но Ваня уже закусил у дела. Злясь на девчонку и на себя, что не смог сдержаться, он даже не стал сматывать леску. Бросил удочку на дно и взмахнул веслами. Лодка послушно скользнула вперед. С удовлетворением отметив, что весла уходят в неспокойную воду без всплеска, а лодка с каждым взмахом двигается быстрее, Ваня почувствовал себя уверенным, сильным. Он знал, что девчонка наблюдает за ним. Когда Ваня отплыл 50 метров, девчонка поднялась и, сложив ладошки, рупором закричала: «Греби к нашему берегу, слышишь, к берегу, до острова не доплывешь, а прокинет!» Ваня даже не посмотрел в ее сторону. Подумаешь, ветер поднялся, заштормило. Ну, покачает маленько, велика беда. Но он, оказывается, совсем не знал Вял-озеро. Вокруг засвистело, застонало. На лицо будто кто-то тугую подушку наложил, даже дыхание перехватило. А глаза заслало слезами. Лодка сама по себе круто развернулась, причем так быстро и неожиданно, что чуть весла из рук не вырвались. Ваня глянул вперед и обомлел. Прямо на него катились огромные валы с белыми развивающимися на ветру гребнями. От них отлетали и растворялись в воздухе клочья пены. Вместе с волнами нарастал тревожный мощный гул. В следующий момент Ваня взглянул в ту сторону, где осталась девчонка, но тоже увидел валы. И ему показалось, что они идут на него, и между этими двумя стенами воды, будто в ущелье, оказался он на своей лодке. Гряду будто кошка языком слизнула. Ни одного камня не видно. Весла вдруг замолотили по воздуху. Лодку завертело, закрутило. То она проваливалась куда-то вниз, и у мальчишки замирало сердце. То взлетала вверх. Волна обдала его с ног до головы, и лодка сразу стала не такой верткой. Ваня перестал ориентироваться, где остров, где берег, кругом грохочущая вода и летящее над головой серое небо. Лодка норовистым козлом еще пыталась прыгать по волнам. Ваня бросил весла на залитое водой дно, бесполезно и пытаться грести. Лодка перевернулась боком к волне, и Ваня, еще толком не успев сообразить, что произошло, пробкой вылетел из лодки и оказался в жгучей холодной воде. Вода сомкнулась над головой, заломила в ушах. Выплыв на поверхность, увидел скользкое серое днище своей лодки. В пазах чернела смола. Одно весло пронеслось мимо самого носа и исчезло. Где-то должен быть спасательный пояс. Одежда намокла, стала тянуть вниз. И тогда он закричал. Причем каким-то тонким, незнакомым голосом. Он даже не подозревал, что может так кричать. Впрочем, из-за свиста ветра и шума волн он сам-то себя еле услышал. Но все равно этот смертельно тоскливый крик запомнился на всю жизнь. Тяжелые резиновые сапоги гирями тянули на дно. Брезентовая куртка стала картонно жесткой и стесняла движение. Спасательный пояс из пенопласта, на котором он сидел, разовел на колыхающихся вдалеке волнах. Нечего было и думать за ним гнаться. Вспомнилось, Виктор Викторович говорил, что пояс всегда нужно привязывать бечевкой хотя бы к петле куртки. Щедро плеснуло в лицо, и он закашлялся, наглотавшись воды. Больше он не кричал. Изо всех сил, работая руками и ногами, старался удержаться на поверхности. Чувствовал, что его все ближе относит к берегу. Было слышно, как волны с грохотом разбивались о сушу, но он знал, что не доплывет. Попробовал сбросить с ног сапоги гири, но лишь снова наглотался воды. Силы убывали, и злые горячие слезы текли из глаз. Несколько раз до него донесся далекий тревожный крик, скомканный ветром, но он уже не мог повернуть голову. И тут послышался негромкий, добродушный шум мотора. Прямо перед ним вырос просмоленный бок карбаса. Всего в каких-то 3 метрах Элла с развивающимися на ветру золотистыми волосами и хлопающей за спиной косынкой протягивала ему тонкую, мокрую руку. До самого берега они не произнесли ни слова. Ваня с трудом стащил резиновые сапоги и вылил из них воду. Карбас колоколом гудел от свирепых ударов волн, но шел точно в том направлении, куда правила девчонка. Платок улетел с ее шеи, когда помогала Ване взбираться в высокий карбас. Ветер швырял девчонке в глаза длинные желтые пряди. Она то и дело одной рукой отбрасывала их с глаз, другой крепко держала кривой железный прут, заменявший румпель. На берегу их ждал высокий человек в брезентовой куртке, подпоясанный широким ремнем с медной пряжкой. Как только карбас ткнулся носом в песчаный берег, человек ухватился за него и еще дальше вытащил наотмель. Потом будто котенка сгреб мокрого дрожащего Ваню и поставил на землю, сверху вниз посмотрел на него и усмехнулся. «Выкупался, молодец? На нашем озере это не диво. Моли Богу, что дочка у меня такая проворная. Я бы уже не успел до тебя добраться». «Это Ваня», — сказала Элла. «Он с острова приплыл, папа». «Лодка-то моя утонула», — первое, что сказал Ваня, выйдя на берег. «Гляди, какой шустряк», — удивился человек. «Чуть в гости к ракам не угодил, а про лодку помнит. Бегом в сторожку, там печь затоплена. Погрейся, обсушись». Элла взяла Ваню за руку и, как маленького, повела по узкой тропинке в лес, где виднелась небольшая серая избушка, похожая на ту, в которой они жили на острове. Из круглой железной трубы валил дым. Ветер тут же подхватывал его и, разодрав на синие клочки, развешивал на колючие лапы елей. «Мой папа сплавщик», — сказала Элла. «Собирает прибитые к берегам хлысты, связывает их, а потом приходит катер и забирает». Ваня не ответил. Он вдруг почувствовал себя смертельно усталым. Хотя и был босиком, казалось, к каждой ноге привязана по пуду. Глаза слипались, так бы упал грудью на эту родную твердую землю и прямо в мокрой одежде заснул бы. «Отпусти, я сам!» — вырвал руку Ваня. «В детском садике то никого за руку не держал». Элла взглянула на него и прикрыла рот ладошкой, чтобы не рассмеяться. «Ты чего?» — подозрительно спросил Ваня. «У тебя окунь в ухе!» Ваня машинально поднял руку и пощупал ухо. «Смешной ты!» — громко рассмеялась девчонка. К вечеру лодку прибило к берегу. Она так и вылезла на желтый прибрежный песок днищем кверху. Какой-то противный моллюск уже прилепился к лодке. Обрадованный Ваня 2 раза обошел кругом весь остров в надежде найти весла. Но куда ни кинь взглядом, кругом бревна. Много их выбросило в этот раз на пустынный берег. Отец Эллы бродил по берегу в высоких резиновых сапогах, сталкивал багром бревна снова в воду и там связывал просмоленными канатами в плоты. Ваня обсушился у печки, пришлось все снимать, себя выжимать и потом развешивать над печкой. Элла специально веревку протянула от стены до стены. Сделанная из железной бочки печка топилась жарко, и через 1,5 часа все высохло, даже сапоги. За окном завывал ветер, шумело озеро, в стеклах хлестко ударяли крупные дождевые капли, скрипели, раскачиваясь деревья, а в избушке тепло и сухо. Пахнет свежим хлебом, вяленой рыбой и березовым веником. Ваню разморило и с новой силой стало клонить сон. Он клюнул и чуть не обжег нос о трубу. Взяв с топчина старенькое коричневое одеяло, завернулся в него и, прислонившись спиной к ящику с канатом, сразу же провалился в тяжелый глубокий сон без сновидений. Разбудила Элла. Пока Ваня сушился, она помогала отцу вязать бревна, а теперь вот пришла проведать. Молча поставила на стол котелок, застывший, как холодец сухой, нарезала хлеб, положила деревянную ложку и головку чесноку. «Не обессудь», — насмешливо заметила она, — «сигов мы еще не наловили». Ваня, моргая со сна, смотрел на нее. Одеяло сползло с плеч, и он натянул его. С трудом сообразил, где он и что с ним произошло. Элла подбросила в едва теплившуюся печку дров. На загорелых коленках девчонки свежие царапины. Если бы не Элла... Ваня даже плечами передернул, представив на миг, что бы тогда было. «Кажется, я заснул», — сказал он. «Кажется», — фыркнула девчонка. «Ты спал 2 часа. Чуть одеяло не сжег. Из печки выкатился уголек и прямо к тебе на колени. Видишь, дырка? Мог бы и сам сгореть». Элла рассмеялась. «Как говорится, из огня да в полымя». «Из воды в огонь», — поправил Ваня. «И ты потушила этот пожар?» «Из кружки плеснула. Ты даже не пошевелился». «Выходит, ты меня уже 2 раза спасла». «А ты все считай», — опять засмеялась девчонка. «Уж тогда не 2, а 3 раза». «3?» «Когда я в первый раз прибежала сюда, гляжу, у твоих ног змея свернулась и смотрит на огонь». «Врешь», — воскликнул Ваня. «Иди погляди, она под сосной валяется, здоровенная. Я ее за хвост и опол. Действительно, я попала в избушку на куриных ножках», — сказал Ваня. «Там чудеса, там лещи бродят, русалка на ветвях сидит. Русалка — это ты. Будешь обзываться, не дам компота». «Ты была в Ленинграде?» — промолчав, спросил он. «В Кандалакше была, в Мурманске. А в Ленинграде нет», — ответила Элла. «Если приедешь, я тебе весь город покажу», — сказал Ваня. «Запиши мой адрес». «Не в последний раз, наверное, видимся», — улыбнулась Элла. «Ты ешь, уха-то двойная, видишь, сама застыла». Уха была великолепная. Ваня съел все, что было в котелке, на вторую Элла подала подогретую на печке картошку с жареной рыбой. Ваня и это съел с удовольствием. Черствую корку хлеба он старательно натирал крепким пахучим чесноком и посыпал солью, как научил ее Виктор Викторович. На третий девчонка налила в стакан из жестянки консервированный компот из слив. «Обязательно приезжай», — сказал Ваня, — «будешь жить у нас, квартира большая. Здесь останешься ночевать или на остров отвезти?» «Наверное, уже волнуются», — сказал Ваня. Элла быстро убрала со стола, вымыла в большой эмалированной миске посуду. Ваня все насухо вытер полотенцем. Элла подобрела и весело посматривала на него. Да и Ваня никак не мог взять в толк, с чего это он тогда взъелся на такую хорошую девчонку. «Ты далеко отсюда живешь?» — спросил он, застегивая куртку. «В Вильма-Ламбине. Это далеко, на другой стороне озера. Ваши приезжают в наш поселок в бане мыться». «Я ни разу не был. Каждую субботу на машине приезжают, как закон». Они вышли из дома. Глядя на озеро, трудно было поверить, что была буря. Ровная зеркальная гладь раскинулась кругом ни одной морщинки. Редкие облака отражались в воде. Закатившееся за остров солнце подкрасило их желто-розовый цвет. Отсюда Сень-гора видна, как на ладони. У подножия растут сосны и ели, выше березы осины. Меж деревьев разбросаны гранитные обломки. Чем круче Сень-гора, тем меньше деревьев. Не достает им сил скарабкаться на этакую крутизну. Лишь кустарник да зеленые мхи добрались до самого верха. Над вершиной неподвижно застыла огромная сизая воронка. Широкая розовая горловина направлена в небо, а сужающийся снизу конец воткнулся в самую маковку горы. Уж не этот ли смерч свирепствовал днем над Вялозером? А сейчас опустошенный, побледневший, успокоился и остановился передохнуть над красавицей Сень-горой. «Никогда такого не видел», — кивнул Ваня на гигантскую воронку. «Я тоже», — признал Селла и, помолчав, спросила, «почему ты назвал меня хозяйкой Медной горы? Кроме Сень-горы тут близко и гор-то больше нет». «Ты разве не читала «Малахитову шкатулку Бажова?» — удивился Ваня. «Не читала». «Ладно, я тебе из Ленинграда пришлю», — пообещал Ваня. «Книга, закачаешься». «Я в библиотеке возьму», — сказала Элла. «Если только она там есть, у нас маленькая библиотека». Андрей Степанович, отец Эллы, сам привязал Ванину лодку к карбасу. К своему удивлению и радости мальчишка увидел на дне лодки 2 желтых, только что вытесанных топором весла. Это Андрей Степанович сделал, пока они с Эллой беседовали в избушке. «Спасибо», — сказал Ваня. «С Вялозером, парнишка, шутки плохи», — сказал сплавщик. «На такой лодочке далеко от берега больше не рискуй выходить. На этот раз повезло, а в другой раз кто знает». Ваня думал, Андрей Степанович заберется в карбас и поплывет с ним, но он только встряхнул канистру со смесью и, подождав, когда они усядутся, оттолкнул карбас от берега. Элла завела мотор и взялась за кривую железяку. «Погоди», — вспомнил Ваня, — «где ж моя змея?» «Ты что, змея не видел?» — удивилась Элла. «Глуши, — говорю». Элла пожала плечами и передернула какую-то железяку. Негромко квахтавший мотор заглох. «Что еще?» – спросил Андрей Степанович. «Забыли чего?» «Ага», – сказал Ваня, выскакивая из лодки. Мертвая, изогнувшаяся дугой змея лежала под сосной во мху. Ваня с опаской поднял ее за хвост. Змея не разогнулась. «Гадюка», – сказал он. «Их тут много», – сказала Элла. «Меня уже два раза кусали. Можно я ее возьму?» «Чудной ты», – посмотрел на него. «Бери, да только зачем она тебе?» «Надо», – сказал Ваня, и, держа изогнувшуюся змею за холодный хвост, понес к лодке. Карбас, таща на буксире лодку, ходко пошел на плес. Позади на зеркальной глади озера образовалась жирная поблескивающаяся полоса взбаламученной винтом воды, будто гигантский плуг прошелся по озеру, из-за острова вымахнула красноносая чайка и низко полетела над за лодкой. Элла достала из кармана голубой куртки кусок хлеба, отщипнула и бросила. Чайка красиво спикировала и, едва коснувшись воды, ловко схватила хлеб. Отлетев немного в сторону, села и проглотила. На берегу стали собираться люди. Издали их трудно было узнать, все смотрели на приближающуюся лодку. Ваня заерзал на месте, помрачнел. Лучше бы причали тихо, без публики. Когда карбас шорохом вполз на берег, Ваня не поверил своим глазам. У самой воды вместе со всеми стояли Андрей Пирожков и Саня из Умбы. Если взрослые старались быть серьезными, то Андрей и Саня широко улыбались. «Ну, Ваня, не ожидал я от тебя такого», – бросилась к нему Валентина Гавриловна. «Где ты был? Почему твоя лодка на буксире?» «Дай ему прийти в себя», – сказала улыбающаяся Вера Хечикова. «Жив, здоров, самое главное». «Где ж ты все-таки был?» – непривычно сухо спросил Виктор Викторович. «Удил рыбу, тут как задует», – сбивчиво начал Ваня. «Ну, я это...» «Гляди-ка, Элка!» – первым заметил притихшую в лодке девчонку Санька. «Чего ты тут делаешь?» «Когда начался шторм, Ваня переждал на берегу», – коротко объяснила Элла. «Мы с папой там плоты из бревен вяжем». «А мы уж чего тут не передумали», – сказала Валентина Гавриловна. «Никого не предупредил, сел на лодку и до свидания. Разве так можно?» «Ты забыл, что я за тебя отвечаю», – сказала Вера Хечикова. «На Верочке лица не было, когда налетела буря», – вернула Галя Литанская. «Она 2 часа тебя на моторке разыскивала». «Все хорошо, что хорошо кончается», – улыбнулась Вера. «Здравствуй», – сказала Элла, и, выбравшись из лодки, по-взрослому подала Сане руку. «Я думал, пирог, ты давно в Ленинграде», – сказал Ваня. Он все еще не мог прийти в себя от изумления. «А ты вон где, на острове». «Нас Виктор Викторович, когда мы тебя разыскивал, захватил из Вильмоламбины. У Сани там родственники. Мы еще вчера приехали из Умбы с дядей Кузьмой». «Элка моя двоюродная сестра», – сообщил Саня. Виктор Викторович подошел к лодке, достал весла, посмотрел их и, усмехнувшись, положил на место. Ваня осторожно наблюдал за ним. Сейчас спросит, где пояс, удочки. Но студент спросил о другом. «Веселая была у тебя, Мельников, рыбалка?» «Какое уж тут веселье!» «А мне, сдается, надолго ты запомнишь сегодняшний день», – без улыбки сказал Виктор Викторович. «Отчитывать и пилить я тебя не буду». «Да, пожалуй, не за что, тем более ты теперь сам близко познакомился с настоящим Виолозером. И, надеюсь, сделал соответствующие выводы. По крайней мере, усвоил хотя бы одну прописную истину. Не зная броду, не суйся в воду». «Это точно», – сказал Ваня, – «больше не сунусь». «Вот и великолепно». Подошли Андрей, Санька, Вера Хечикова. «Где ж твоя рыба, рыбак?» – спросила девушка. «Там, где я ловил, берет только на ряпушку», – сказал Ваня. «Не верите? Спросите у Эллы».